Арабская сказка. Заяц, который победил кита и слона. Однажды вечерком заяц отправился на берег моря, чтобы полакомиться нежными листьями прибрежных водорослей. Вдруг у моря он увидел слона и кита, которые вели какую-то серьезную беседу. Заяц спрятался за большим камнем и прислушался к их разговору. «Брат мой слон, — важно говорил кит, — ты самый большой и самый сильный из всех зверей на суше, а я больше и сильнее всех в море. Почему бы нам не объединиться и не стать владыками над всеми обитателями и суши, и моря? Тогда никто не смог бы ни напасть на нас, ни противиться нашей воле». Слону очень понравились слова кита. Он представил себя могущественным владыкой, которого все боятся и желания которого все выполняют. «Это замечательная мысль», — сказал он. «Пусть так и будет». Слон и кит удалились, а заяц остался один и принялся размышлять. «Эти двое хотят силой захватить власть над всеми животными. Не бывать этому. Я постараюсь доказать, что они совсем не так сильны, как воображают, и что мы, зайцы, никогда не подчинимся им». Глубоко задумавшись, заяц пошел обратно в лес. Он придумал, как нарушить союз двух великанов и сохранить всем животным свободу. Собрав своих друзей, заяц рассказал им о том, что услышал, и попросил у них помощи. «Достаньте мне крепкую длинную веревку, и тогда увидите, что мне пришло в голову». Зайцы сплели веревку и положились во всем на своего товарища. Тот отправился к киту и сказал ему скромно и вежливо: «О, владыка! О, сильнейший и могущественнейший среди обитателей моря! Могу ли я обратиться к тебе с просьбой?» «Говори, заяц», — с достоинством произнес кит. «Моя корова завязла в глине, и я не могу вытащить ее. Я ведь маленький и слабый. Не позволишь ли ты привязать веревку к твоему сильному хвосту?» Кит подумал немножко и ответил: «Хорошо, привяжи». Заяц привязал конец веревки к хвосту кита и сказал: «Теперь, мой господин, я пойду и привяжу другой конец к шее коровы. Когда затрублю в рог, тяни!» Затем заяц побежал к слону и, почтительно склонив голову, рассказал уже слону историю о корове. Потом спросил с надеждой: «Может быть, ты, о могучий слон, соблаговолишь помочь зайцу, который смиренно просит тебя спасти его бедную корову? Ты ведь самый-самый сильный!» «Что я могу сделать для этого, о слабый и маленький?» — спросил слон. «Позволь мне привязать конец веревки к твоему сильному хоботу. Тебе достаточно будет дернуть разок, и ты вытащишь мою корову из трясины». Слон согласился и приготовился тянуть веревку по трубному сигналу. Заяц побежал, собрал своих товарищей, поднялся на высокий холм, откуда хорошо было видно и слона, и кита, и затрубил в рог. И тут зайцы увидели необыкновенную картину. Слон стал тащить в одну сторону, а кит в другую. Веревка натянулась, но ни один из них не мог сдвинуться с места. Сильные мира сего забеспокоились. «Какая это тяжелая корова!» — прокряхтел слон. И, издав громогласный рев, потянул еще сильнее. Кит же, почувствовав это, подумал: «Не иначе эта проклятая корова хочет опуститься под землю. Ну, погоди!» И он погрузился глубже в воду и резко дернул веревку. Каждый из них упорно тянул в свою сторону, а зайцы весело смеялись, наблюдая, как великаны задыхаются от гнева и бешенства. Крепче обмотав веревку вокруг хобота, слон, что было сил, рванул и вытянул кита из воды, но кит Поднатужился и опять погрузился в морские глубины. Так повторялось много раз, и с каждым разом усилия их становились все упорнее. Наконец, они оказались у берега и столкнулись друг с другом. Каждый с удивлением смотрел на другого, не веря своим глазам. «Так это ты меня тянул!» — проревел слон. «Слон?» — закричал возмущенно кит. «Так ты вздумал, что ты сильнее меня?» И разгневанные они снова с утроенной яростью начали тянуть веревку. Но это продолжалось недолго. Зайцы услышали вдруг страшный треск. Веревка разорвалась на две части. Кит плюхнулся в море, отчего морские брызги долетели аж до зайцев. А слон покатился словно большой мяч, сшибая пальмы на своем пути. Так они и расстались, преисполненные злобы и ненависти друг к другу. А зайцы получили большое удовольствие, оказавшись свидетелями этого незабываемого, необыкновенного зрелища, позора сильных мира сего, которые собирались господствовать над всеми животными.